я позвонила Фреду и узнала, что мисс Норман вышла. Договорилась по телефону о встрече с каким-то господином в кафе «Европейское». У меня не было сомнения, что этот господин никто иной, как Тото. Не будет же она со своими сообщниками-шпионами встречаться у всех на виду. Фред объяснил мне сейчас ни в коем случае нельзя покидать отель. Дело в том, что эта мисс ждет документы, которые ей должны прислать в 7 часов. Мне необходимо узнать, кто их принесет, и по возможности постараться, чтобы они попали в мои руки. Удастся это лишь в том случае, если мисс Норман не успеет вовремя вернуться в отель. Если бы ты смогла каким-то образом задержать ее в кафе, было бы прекрасно. Так как ты знакома с ней, а тот господин, с которым она собирается встретиться, по-моему, тоже твой знакомый, ты могла бы это устроить. Тогда к 8 часам буду совершенно свободен и смогу поступить в распоряжение твоего мужа. Я, разумеется, согласилась на все. Взяла с Яцека обещание ожидать меня дома и не предпринимать никаких шагов. Точно без 7:15 я уже входила в кафе «Европейское». Увидела их издалека. Они сидели за угловым столиком. Перед ними стояли пустые уже чашки. Увидев меня, Тото просто лишился дара речи. Зато эта выдра сделала такую сладкую мину и так искусно изобразила радость от встречи со мной, что простодушный Тото даже удивился. Свое появление я объяснила совершенно естественно, будто бы договорилась с Гальшкой и ее мужем на 6 часов, но меня задержала портниха. Знала, что Гальшка почти каждый день бывает в этом кафе, поэтому и на этот раз не ошиблась, Тото подтвердил. Видно, они не могли ждать, ушли 15 минут назад. Очень жаль. Сегодня я просто забегалась по городу, еще с утра не была дома. Сказала это специально для мисс Норман, и, чтобы окончательно убедить ее, что я еще не видела с Яцеком, добавила, даже муж звонил дважды к портнихе, что у него какое-то срочное дело ко мне. У мужчин вечно какие-то срочные дела. Улыбнулась этой выдре, но я не смогла. Она так ужасно подшила низ платья, это косой материал, что пришлось проследить, как она исправляет. Лично. У вас тоже такие проблемы с нарядами? Разговор начал завязываться, и я уже не сомневалась, что мне удастся ее задержать, когда она неожиданно взглянула на часы и встала. Прошу меня извинить, но у меня срочное дело, и я вынуждена выйти. Но вы же не оставите меня одну. Обратилась я к ней с мольбой в голосе. Посидите еще минутку. «Сейчас закончу кофе и тоже выйду». Она кивнула головой. «Хорошо. С большим удовольствием. Но в таком случае я должна позвонить. Это всего на минуту». И я, глупая, ей поверила. Когда же сообразила, было уже поздно. Она действительно вернулась, но спустя 15 минут. Конечно, ей хватило времени побывать в Бристоле. Ведь это всего в нескольких шагах от нас. Бедный Фред, ему не только ничего не удалось, но он мог быть пойман в ее номере, если не был достаточно осторожен и слишком уверен в том, что я свою миссию выполню должным образом. Настроение мое было испорчено. Тото почувствовал это в достаточной мере дважды. Как бы невзначай я упомянула об охоте на тигров, заявила, что у него ужасный галстук, и подарила ему еще несколько колкостей. Он был просто раздавлен. Я тешила себя только мыслью. Как буду издеваться над ним, когда предмет его воздыхания окажется в тюрьме? В 8 часов попрощалась с ними и ушла домой. В прихожей меня встретил Яцек. Он предупредил, что тот господин уже ждет в гостиной. «Я не выходил к нему, потому что не знал, как начать разговор», — добавил Яцек. Фред держался отменно. Официальный деловой тон говорил так точно, все это не касалось ни меня, ни Яцека. объяснял все исключительно с профессиональной точки зрения, я сразу заметила, что Яцек успокоился и преисполнился к нему доверия. На вопросы Яцека Фред отвечал кратко, но исчерпывающе. Ко мне обращался так холодно-почтительно, что я даже почувствовала что-то вроде обиды. «Я предполагал, мадам, что вам не удастся задержать мисс Норман в кафе, поэтому был очень осторожен. Мне удалось обыскать номер и успеть вовремя расположиться в холле. У нее я, конечно, ничего не нашел, это особо весьма ловкая. Зато был свидетелем, как она получала бумаги, которые ожидала». «Вы были свидетелем?» — спросила я. «Значит, вы видели того, кто вручал ей эти бумаги?» «Никто не вручал. Это произошло следующим образом. Мисс Норман вошла в холл и спросила портье, не звонил ли ей кто-нибудь, а потом сказала, что подождет. Когда она села к столу и начала просматривать журналы, я ломал голову над тем, кто из присутствующих должен передать ей бумаги. И вскоре получил ответ. За другим столом пожилая дама в трауре просматривала газеты. В какой-то момент она взглянула на часы и вышла. Я опоздал лишь на одну минуту, встал, чтобы занять ее место, но не мог спешить, иначе выдал бы себя. Благодаря этому мисс Норман успела приблизиться к столику раньше меня и взять лежавший там экземпляр иллюстрацион. Я всячески старался сохранить естественность поведения, поэтому взял какой-то другой журнал. Вероятно, мисс Норман не заподозрила меня в моих намерениях, так как снова заняла свое место. Наблюдая за ней краем глаза, я подметил момент, когда белый конверт соскользнул со страницы журнала в ее сумочку. Проделала она это очень ловко. Должно быть, крепкие у нее нервы, так как только через несколько минут она встала, сделала какое-то распоряжение портье и вышла. Видимо, отправилась обратно в кафе. — Да, — подтвердила я, — она вернулась после 15-минутного отсутствия. — А как вы думаете, — спросил Яцек, — что было в этом конверте? — Вероятнее всего, фальшивое свидетельство о браке. — Почему вы думаете, что фальшивое? — Потому что не верю в истинность брака, которую та дама пыталась внушить. По моему мнению, все это основано на мистификации. — Не понимаю вас. Сейчас все объясню. Итак, насколько мне известно, вы познакомились с этой дамой 8 лет назад, и тогда она появлялась в обществе человека, которого представляла своим отцом. Но поскольку раньше этот же человек жил с нею в Биарице и считался там ее мужем, мы можем предположить, что он также был шпионом. Отсюда напрашивается вывод, что так называемая мисс Норман уже тогда занималась шпионажем. Сейчас, когда я познакомился с вами, у меня нет сомнений, что она могла испытывать к вам симпатию, но главным мотивом ее действий были приказы разведки, где она работала. Поскольку вы в то время уже выполняли определенные дипломатические обязанности, от нее потребовали такого близкого контакта с вами, как замужество. Но ни один шпион не любит оставлять следы. Таким образом, с ее стороны было бы величайшей неосторожностью регистрировать брак в соответствующем учреждении. Во-первых, она должна была предусмотреть, что рано или поздно вы постараетесь расторгнуть этот брак, что будете искать ее с помощью объявлений и так далее, что, может быть, даже опубликуете ее фотографию, сами или ваши адвокаты. Я бы сделал это, если бы она оставила мне хоть одну, — перебил Яцек. — Вот видите, — кивнул головой Фред. Зачем же ей тогда подвергать себя такой опасности, когда значительно проще все инсценировать и убедить вас, что вы вступили в брак по всей форме? Сегодня я разговаривал с одним из своих старших коллег, который занят сейчас в Будапеште. Собственно, он и подсказал мне эту мысль. очень доверяю его опыту. Не раз уже убеждался, что он великолепно разбирается в подобных делах. Сам когда-то работал в английской разведке. Так вот, он считает, что в этом случае воспользовались вашей неосведомленностью об американских порядках, а также состоянием опьянения, и попросту привезли вас в какую-то контору, которая была связана с шайкой шпионов. — В какую контору? — удивилась я. — В первую попавшуюся. Ею могло быть, например, бюро по импорту электробритв или контора адвоката, на дверях которой временно прицепили табличку «Запись актов гражданского состояния». Пан Рановицкий не имел в этом отношении никакого опыта, но знал, что такие дела в Америке устраиваются необычайно легко и быстро, поэтому без труда мог поверить, что сообщник мисс Норман, проводивший процедуру бракосочетания, является сотрудником этого бюро, и что свидетельство, которое он получил, было самым настоящим. Мои доводы кажутся вам неубедительными. Яцек задумался. Все это вполне правдоподобно. Не только правдоподобно, но у меня нет никаких сомнений, что так и было, — воскликнула я и чуть было не добавила. Фредди, ты гениален. Фред продолжал развивать свою мысль, доказывая, что мисс Норман не может иметь подлинного свидетельства о браке. Меня уже не надо было убеждать. Я также сказал, если все действительно обстоит так, как вы говорите, то это дело закончилось бы для нас, меня и моей жены, вполне благополучно. Он как-то сразу приободрился и добавил, в таком случае незачем терять время. Я тотчас же еду в министерство и подаю рапорт. — Не торопись, — задержала его я. — Зачем тебе с этим ехать в министерство? Разве это обязательно? — Конечно. — Не думаю, — запротестовала я. — Министерство об этом может ничего не знать. Зачем нужно, чтобы дело получило огласку среди знакомых? Все это необходимо завершить как можно тише и как можно секретнее. Мне вообще кажется, что дела о шпионаже не имеют ничего общего с министерством. О, я уже знаю, такими вопросами занимается полковник Корчинский. Этот человек умеет хранить тайны. Я вполне доверяю ему после той истории с желтым конвертом. Я заколебался. Я его очень мало знаю. Зато я знаю прекрасно. Вообще, совсем не обязательно заниматься этим тебе. Сама прекрасно с этим справлюсь. — Неудобно, — сопротивлялся Яцек. — Все это касается меня и моих служебных дел. Я не могу втягивать тебя в них, дорогой мой. Какой ты смешной! Ты говоришь, как будто не знаешь, какой оборот приняло бы это дело, если бы я не вмешивалась. До сих пор мне удавалось улаживать все наилучшим образом, чего, полагаю, ты не можешь отрицать. Так позволь же довести дело до конца. Яцек не хотел соглашаться, но я просто вынудила его. Решился, наконец, когда Фред пришел мне на помощь, сказал, что если мы хотим уладить это дело менее официально, лучше будет, если я поговорю с полковником Корчинским. Вот именно. Поставила я точку. А господин Ван Хоббен поедет со мной, чтобы в случае необходимости выступить свидетелем. Оставалось еще обсудить вопрос о мнимом двоеженстве. И здесь очень пригодился опыт Фреда в таких делах. Он считал, что об этом не нужно даже вспоминать. По его мнению, достаточно было бы сообщить, что мисс Норман пытается шантажировать Яцека, чтобы получить у него секретные документы, и для этого использует знакомство 8-летней давности, когда их связывали более близкие отношения. Я, зная полковника, тоже была уверена, что он не заинтересуется этим вопросом более подробно. А в случае, если мисс Норман после ареста все же попытается исполнить свою угрозу, нужно все категорически отрицать. Если даже имеющиеся у нее доказательства двоеженства окажутся похожими на подлинные или вообще будут подлинные, то уже само их наличие вызовет сомнение. И они не только не выйдут наружу, но даже, вероятнее всего, не будут рассматриваться. Тем более, что, как отметил Фред, процессы с участием иностранных шпионов проходят, как правило, при закрытых дверях. В таких обстоятельствах, если бы и дошли до знакомых какие-нибудь туманные слухи об обвинениях этой женщины против Яцека, можно было бы совершенно спокойно представить их вымыслом. После того, как мы все обсудили, я позвонила полковнику, застала его уже дома, но он был столь любезен, что согласился вернуться на работу и принять меня. Правда, я сказала, что у меня особо важные сведения о чрезвычайно подозрительной особе, которая в любой момент может сбежать из Варшавы. Мы с Фредом сели в машину и отправились к полковнику. Фред посчитал, что ему лучше остаться ждать меня внизу в машине на случай, если полковник захочет поговорить с ним.